Глава пятая. Пологий склон холма нес на себе рощу, как легкую шубу. Деревья со светлой корой были чем-то похожи на березы, и светлый лес представлялся холодным. Дом, сложенный из камня, а не из циновок, казался убежищем поросенка Нуф-Нуфа. «Располагайтесь». Шана распахнула перед ним дверь. Внутри моментально зажегся свет, ибо небо темнело. Близилась ночь. «Мне неловко вас затруднять», — признался крокодил. «Ерунда. Здесь полно места. Вы можете жить у нас, если захотите». Внука она игнорировала. Тимуралк, грустный и снова очень бледный, оставил все попытки привлечь бабушкино внимание. «Не похоже, чтобы в такие игры они играли часто», — подумал крокодил. «Может быть, впервые в жизни. Мальчик вырос, ничего не поделаешь. Полноправный гражданин уже не помещался под юбкой, даже пальмовой, сколь угодно широкой. Медлить дальше оказалось бы неприлично». И он вошел в дом. Внутри было просторно и просто. Травянистый пол, стены, затянутые декоративными лианами поверх камня. Два больших помещения, разделенных стеной. Вход направо и налево. Шана, ловко манипулируя крокодилом, провела его в правую часть дома. И за их спинами опустилась плотная занавеска. «Мальчика отправили в его комнату», — подумал крокодил. «Посидеть в одиночестве и подумать о своем поведении». «Располагайтесь. Вы голодны? Я сейчас принесу кое-что». Она вышла в боковую маленькую дверь и почти сразу вернулась, окутанная запахом жаркого. У крокодила задрожали ноздри. Шана поставила перед ним на траву поднос с горячим свертком. Обжигаясь, удивляясь, крокодил развернул его и увидел глиняный горшочек. Он был готов руку дать на отсечение, что запеченная внутри масса была кусочками говядины с лисичками и сыром. Шана молча подала ему деревянную вилку, ложку и нож. «Вы знаете толк в земной кухне», — крокодил сглотнул слюну. «На здоровье», — сказала женщина. «А вы?» «Я уже поужинала». «А...» — крокодил взглядом указал в сторону занавески, за которой, вполне вероятно, маялся Тимур-Алк. «Полноправные граждане», — сказала Шана с непередаваемым выражением, «самостоятельно находят себе еду, дом и занятия». «Спокойно ешьте, Андрей. Это земная восточноевропейская еда, воспроизведенная на молекулярном уровне». Крокодил моментально убедился, что она права. Забытый вкус домашнего жаркого послужил катализатором, запустившим дремлющие процессы. Спусковым крючком для тысячи воспоминаний. Крокодил ел и снова видел себя дома, за столом, а вокруг множество людей. Они появлялись и уходили, как персонажи ускоренного кино. Мать, Светка с младенцем на руках. Лида, с которой они заново познакомились на одноклассниках, любительница сладких духов. Игорь, сосед. Валерка, однокурсник. Они не видели друг друга. Приходили и исчезали. А крокодил сидел в центре их мира, ел жаркое и смотрел, как колеблется от ветра занавеска, как кружат вороны за окном, как бежит секундная стрелка на круглых часах. А за их раму небрежно вложена фотография сына с новогоднего утренника в костюме Бэтмена. На самом дне осталось немного пряного соуса, да прилип к стенке сухой лавровый листок. «Спасибо», — сказал крокодил. «На здоровье», — повторила Шана. «Вы много знаете о земле? Расспрашивали земных мигрантов? Специально изучали?» «Да», — Шана кивнула. «Раа принимает мигрантов из 2500 миров, и земляне — не самые частые наши гости. Но, пожалуй, самые интересные. Хотите кофе?» «У вас есть кофе?» «По вкусу не отличите от земного. Хотите?» «Да». «Спасибо». Крокодил чувствовал себя размягшим, как только что спасенная жертва. «Если не трудно». Шана снова вышла и снова вернулась с чашечкой, поразительно похожей на фарфоровую. «Ностальгия, понятное дело». Она поставила кофе перед крокодилом. «Но в основном земные мигранты очень довольны жизнью на Раа». «А?» Крокодил глотал, обжигался и дул на кофейную пенку. «Да?» «А вы до сих пор хотите вернуться?» Женщина проницательно улыбнулась. Крокодил сделал большой глоток и замер, чувствуя, как кофейный аромат заливает его изнутри. «Вы знаете, что в истории нашей службы до сих пор не было случая, чтобы мигрант проходил пробу?» «Я польщен». Крокодил выдохнул через нос, ощущая, как маленькая воображаемая кухня возрастает до объемов вселенной. Как она проворачивается вокруг, пропитанная кофейным ароматом, запахом дома, родного дома, места, куда возвращаются. «Хотите сигарету?» — вкрадчиво предложила Шана. Крокодил глубоко вздохнул. «Спасибо, я не курю». «Давно бросили?» — удивилась Шана. «Нет, я никогда не курил». Крокодил с сожалением поставил на поднос пустую чашку. «Спасибо, Шана. Вы в самом деле много знаете о землянах». Женщина тонко улыбнулась. «В ваших словах я улавливаю нотку осуждения. Вы думаете, я собираюсь вас подкупить?» «Нет». Крокодил немного смутился. «Я и не думал. Да и что у меня есть такого, что могло бы понадобиться вам?» Женщина уселась напротив. Крокодил давно заметил, даже если у жителя Раа есть кресло, он сядет, скорее всего, на пол. Исключение составляют подоконники. Там, где они есть, житель Раа, скорее всего, сядет на подоконник, чтобы находиться как бы в двух пространствах одновременно. «Вам нравится этот дом?» Крокодил из вежливости осмотрел зеленую комнату, каменную чашу фонтана, цветы на стенах, чем-то похожие на раскрытые глаза и разинутые рты. «Да, здесь очень...» «Он помнит мою дочь. Она любила сидеть вон там, где вы сейчас сидите». Крокодил напрягся. «Мне очень жаль». Шана коснулась рукой своего удостоверения на цепочке. В дальнем углу комнаты, слева от крокодила, появилась человеческая фигура. Почти осязаемая фигура молодой женщины, смуглой, с длинными черными волосами, жгутом, уложенными вокруг головы. Казалось, что она находится в комнате здесь, сейчас, но погружена в глубокие раздумья или транс. Крокодилу показалось, что он видел ее раньше. Но он почти сразу понял, что видел тень этой женщины в Тимор-Алке. Только тень, потому что сын вовсе не был похож на мать. «Вот это моя дочь Альба», — не меняя голоса, сказала Шана. «Ее любимый снимок». «Она очень красивая». Крокодил почувствовал себя идиотом. «Все, что она оставила мне, мой внук». Шана смотрела ему прямо в глаза. «На земле, я знаю, бабушки очень любят внуков». «Да, конечно». «Нельзя сказать, что я люблю Тимор-Алка. Он часть меня. Любит ли человек свое сердце или свои глаза?» «Тимур Алк вас обожает», — нашелся крокодил. «Он...» «Я знаю». Ее брови сдвинулись. «Андрей Строганов, вы правы. Я привела вас сюда, чтобы подкупить». Крокодил окончательно растерялся. «Вы незаурядный человек, раз смогли пройти пробу». Шана уверенно вела речь к давно намеченной цели. «Я один из высших чиновников РАА. С недавних пор возглавляю планетарную миграционную службу. Возможно, мне удастся добиться для вас пересмотра условий миграции. Это означает отмену визы с немедленной депортацией обратно на Землю. Вы понимаете?» «Разве это возможно?» «Прецедентов нет. Вы будете первым». «И как же?» «Придеремся к формальностям. Отыщем нарушение протокола». «Но...» Крокодил хотел сказать, что формальности в его деле соблюдены в точности, что не подкопаться. И Айра это проверил. И уже открыл рот, чтобы это сказать, но тут же прикусил язык. Инстинкт велел ему не упоминать имя Айры и тем более не рассказывать о его планах. «Мой коэффициент социальной ответственности 2:5, — сказала Шана. «Это значит, что я могу довольно-таки гибко трактовать законы. Вы хотите вернуться на Землю, Андрей Строганов?» «Да», — выдохнул он. Шана прищурилась. «Тогда вы должны сделать так, чтобы мой внук Тимур Алк не участвовал в проекте Махайрода». Снаружи темнело. Зеленоватые огоньки пробегали по стенам, заплетенным лианам, делая их похожими на елочные гирлянды. Мерцание не раздражало, наоборот, успокаивало и даже внушало надежду. «Но как я могу?» — пробормотал крокодил. «Я не имею на него влияния, в смысле на Тимур Алка. И уж тем более...» «В чем заключается идея Махайрода? Что он хочет сделать со стабилизатором?» «Со стабилиза... Погодите!» Крокодил снова прикусил язык. «Возможно, для пользы дела следовало казаться более осведомленным, чем на самом деле. Погодите, но мы подписали, активировали обязательства и не можем разглашать». «Андрей Строганов, вы хотите на Землю?» «Хочу». Он чувствовал, как пот струится по спине под тонкой рубашкой. «Разумеется, хочу. И я согласен с вами сотрудничать. Просто нужно время. Я не могу так вот сразу». «Зачем вы нужны Махайроду?» Шана не ослабляла напора. «Вот именно вы, мигрант». Крокодил запнулся. «Вероятно, он оценил мои волевые качества». Шана сузила глаза. «Либо вы устраиваете его как донор». Слово ударило будто в колокол и повисло в воздухе. Крокодил замер с открытым ртом. «Вы понимаете, что значит быть донором при Махайроде?» — продолжала Шана. «Вы понимаете, что он просто может высосать вас досуха, просто коснувшись рукой, сделать инвалидом, идиотом, растением?» Крокодил, помимо своего желания, вспомнил черный лес на острове, сухую рассыпающуюся траву, валящиеся на голову листья. «Кто он такой вообще-то?» Шана сжала губы. «Экстремист. Боец без тормозов. Без этики. Без сомнений. Физиологически – чудовище. Социально – консул РА с коэффициентом 1. Когда я узнала, что он своим же приказом назначил себя инструктором пробы в группе Тимора?» Она оборвала себя. Казалось, проглотила последние слова и поперхнулась ими. Закашлялась. Отошла к фонтану и напилась, склонившись к воде, едва касаясь ее губами. «Я видел, как он прыгнул за мальчиком в водопад», — сказал крокодил. «Он рисковал жизнью, не задумываясь. Можно я...» «Конечно, пейте». Перед фонтаном он на секунду остановился в замешательстве. Руки он давно не мыл, кроме того, пить из горстей в чужом доме показалось ему неправильным. Чашки, конечно же, не было. «Полноправный я гражданин или нет?» — подумал крокодил. Встал на колени и напился, как местное, едва касаясь губами воды. «Махайрот постоянно рискует жизнью», — сказала Шана. «Его интуиция возведена в ранг национального достояния. Он принес много пользы Раа, но он легко жертвует чужими жизнями, не задумываясь». «Правда?» «В его авантюрах погибли десятки людей, и все перед началом работы активировали специальный договор, в который была включена готовность умереть раньше срока». «Вы хотите сказать, они не знали о риске?» — промямлил крокодил. «Они знали о риске», — рявкнула Шана, на секунду сделавшись похожей на старую больную львицу. «А вот вы не знали, что такое донорство, когда давали ему согласие там, на острове». «Он спас вашего внука», — с упреком сказал крокодил. «Сперва он убил моего внука. Проклятье!» И Шана, вспомнив, видимо, что она хозяйка себе, прекратила расхаживать по комнате, вернулась на место, села, скрестив ноги на травянистый пол, и замерла неподвижно. «Судебное разбирательство», — осторожно начал крокодил, «на которое меня вызвали. Это ведь ваша затея, правда?» «Да», — она блеснула глазами. «Со своим коэффициентом социальной ответственности Махайрот великолепно плюет на законы, в том числе основополагающие законы Раа. Зато незыблемый авторитет — социальный лидер, надежда планеты». Ее губы искривились. «Этот суд стоил индекса мне, а не ему. Но, по крайней мере, я получил информацию». «И?» — крокодил снова уселся на траву. «Когда я поеду домой?» «Как только Махайрот начнет свой проект без Тимор-Алка». «А когда он думает начать проект?» «Вам виднее. Вы активировали с ним договор». «Предварительный», — признался крокодил. «Лиха беда начала. Он не откажется так просто от участия Тимор-Алка. Но и вам не просто вернуться домой, правда?» «Он...» — крокодил занервничал. «Он, похоже, придает большое значение этому проекту». «Он всегда придает большое значение», — терпеливо кивнула Шана. «И время от времени действительно оказывает родному миру услуги. Но своего внука я ему не отдам». Она глубоко вздохнула и поднялась, давая понять, что все сказано. Разговор окончен. «Почему бы вам с ним не поговорить?» — крокодил тоже встал. «С Тимор-Алком. И объяснить все, что сказали мне». «Он полноправный гражданин». В голосе Шаны прозвучал горчайший сарказм. «Он не позволит, чтобы бабушка давала ему указания. Особенно, когда речь идет о великом, несравненном, блестящем, неподражаемом Махайроде». Она оборвала себя, подошла к фонтану и с силой плеснула себе в лицо водой. «Как я узнаю, что вы не блефуете?» — спросил крокодил. «Что в ваших силах отправить меня на землю?» Она стряхнула капли с кончиков пальцев. «Вы недоверчивый». «Махайрод считает», — крокодил не удержался, «что моя виза оформлена без нарушений и шансов на отмену нет». «Махайрод не специалист по вопросам миграции», — сказала Шана с великолепной снисходительностью в голосе. «Хорошо. Я предоставлю вам доказательства». «Как это не унизительно?» «А теперь у меня есть кое-какие дела. Вы можете подняться на второй этаж или на крышу. Там чудесно спится. И да, туалет во дворе». Мальчишка сидел на пороге с листом бересты на коленях. Справа и слева от него висели в пространстве объемные графики. Левый медленно вращался. Правый был похож на отпечаток пальца в четырех измерениях. Тимур Алк грыз костяшку указательного пальца на левой руке, а правый царапал уголок бересты, вглядываясь в текст, бегущий так быстро, что отдельные слова и фразы выплескивались за рамки носителя и повисали в воздухе. «Уровень организации – полипептидная цепь», – прочитал крокодил. «В первичной структуре все связи являются ковалентными. Следующий, более высокий, на водородной основе». Он постарался вспомнить, что означают термины, и понял только, что они знакомы ему. Имеют земные аналоги. Возможно, их учат в школе. Тимур Алк щелчком свернул оба графика, покосился на крокодила, уронил под ноги бересту. «Чего от тебя на этот раз хотят?» «Я бы на твоем месте подслушивал». «Ага. Там акустический фильтр стоит», — сообщил Тимур Алк со сдержанной яростью. «Со времен моего младенчества, когда мне не нужно было знать некоторых вещей». «Ничего. Зато для бабушки я младенец навеки». Даже в полумраке этого вечера была заметна темно-зеленая тень на щеках Тимур Алка. Призрак новой бороды. «Бабушка тебя любит», — сказал крокодил и внутренне перекосился от внезапной пошлости этой фразы. «Ага», — безразлично повторил Тимур Алк. Ночь в этом лесу была гораздо темнее ночей на острове. Огоньки светились только в корнях, тускло, как из-под земли. Ночные насекомые прятались, и только редкие скрипы и шорохи выдавали их ночным питомцам. Впрочем, птицы наверняка видели в темноте. «Лес тысячи сов», — сказал Тимур Алк. «Так это называется». Крокодил опустился рядом. Они сидели, глядя на лес, на бесшумные тени, на дрожащие огоньки. Крокодил понял, что очень давно не имел возможности просто сидеть и думать. Постоянно что-то мешало. Воспоминания о доме, разочарования, вечные ребусы, решать которые он не мог из-за элементарного недостатка информации. И вот теперь выдалась свободная минутка. Он смотрит в ночной лес и почему-то все больше тревожится. Есть в происходящем некая царапающая деталь. Что-то не так. Что-то неправильно. «Тимур, а эти совы, ведь они едят жуков?» «Ну да». «И они всегда их ели?» «Ну да». «Значит, они хищники. А я читал в ваших исторических обзорах, что на Раа не было хищников. Они не соответствуют идее, заложенной в основу». «Ну да». Глаза Тимур Алка чуть заметно светились в темноте. «Ты должен был читать о втором рождении Раа. И что было перед этим?» «Трагедия», — сказал крокодил. «Прямо-таки конец света, деградация, смерть». «Почему?» Об этом до сих пор спорят. Официальное объяснение – непримиримое противоречие материи и заложенной в основу идеи. Материя первична. Сейчас да. А там, скорее всего, люди просто начали есть мясо. А раньше не ели? Ты же видел, в лесу полно еды. Грибы, трава, плоды – все можно жрать. Бабушка, например, и сейчас не ест мясо, хотя оно теперь сплошь синтезированное. «А на острове мы охотились», — вспомнил крокодил. «Да, потому что проба. И ловили рыбу?» «Я не ловил». «Послушай», — крокодил поежился от ночного ветерка. «Значит, в основе Раа была идея не есть мясо?» «Не убивать», — Тимур Алк вздохнул. «Не быть убитым, не бояться. Ты не был еще в музее на Серой скале?» «Нет». «Там остатки лагеря наших предков, самых первых, до второго рождения. Они жили, как деревья. Гуляли в лесу, рисовали на стенах свои тени и... все». «Рисовали свои тени?» «Древнейший вид искусства. Становишься спиной к костру и обводишь углем свою тень на стене пещеры». «На земле все было по-другому», — пробормотал крокодил. «Слушай, а это точно? В смысле, науки и истории у вас можно доверять? Слишком уж похоже на легенду, знаешь, на сказку, предание». «Поезжай на Серую скалу, посмотри». «Ладно». Крокодил зябко потер ладони. «Славно. Они жили, как деревья, ничего не боясь, рисуя свои тени. Долго?» «До 100 лет. Потом засыпали. Понятия о смерти не было, только вечный сон». «Я о другом. Как долго продолжался этот счастливый период?» «Много веков». «Ух ты!» «А потом им захотелось разнообразить меню. И весь этот счастливый, устойчивый мир, просуществовавший много веков, в одночасье навернулся». «Если прибор, рассчитанный на работу в лаборатории, бросить соленый кипяток, он тоже навернется». Тимур Алк пожал плечами. «Даже если перед тем работал долго и без сбоев». «Но кто его бросил в соленый кипяток? В смысле, почему люди ни с того ни с сего нарушили?» Крокодил замолчал, нахмурился, тряхнул головой. «Слушай, а у них не было, священного текста с запретами, где черным по белому говорилось бы, что мясо есть нельзя ни при каких обстоятельствах?» «У них и письменности-то не было». «Ну, может быть, устные предания?» «У них не было никаких запретов», — немного раздраженно отозвался Тимур Алк. «У деревьев, что ли, есть запреты? Или у ручьев?» «Тогда что произошло? Почему не ели мясо, прекрасно жили? И вдруг?» «Никто не знает», — нехотя отозвался Тимур Алк. «Скорее всего...» «Материя получила некоторую самостоятельность. Биологические законы вышли вперед нравственных. На полшажочка. И произошла мутация. Кому-то одному стало плохо на растительной пище, и он, может, даже случайно, убил животное и съел. И все. Перед вторым рождением они жрали друг друга, наши предки. И тому есть доказательства». Крокодил окончательно замерз. Он сидел на пороге леса тысячи сов, ежась и постукивая зубами. Из темноты на него смотрели сотни крохотных, мерцающих, бледных и ярких глаз. Идея, лежащая в основе Раа, не допускала, чтобы живые существа друг друга пожирали, тихо сказал Тимур Алк. Система разладилась. Начались колебания, Сегодня идея первична, завтра материя. И решили дело стабилизаторы. Ага. Которое подарило РАА Вселенское бюро миграции. Не подарило. Предоставило в безвозмездное пользование взамен на участие в программе миграции. То есть стабилизаторы работают, пока вы принимаете мигрантов? Ну да. Крокодил скрючился, обхватил себя руками за плечи. Мне стоит съездить на эту самую серую скалу. Съезди, там интересно. Тимур Алк встал и подобрал упавшую бересту. Скажи ей, я все равно пойду в этот проект. Позволит она или нет? На острове мне показалось, что ты его ненавидишь, пробормотал крокодил. Айру. Я просто не хочу о нем говорить. Огромная ночная птица скользнула мимо лица, чуть не задев крылом. «Если бы он был моим отцом», — сказал Тимур Алк с тоской. «Все было бы по-другому. Вообще все». И мальчишка ушел в дом, предоставив крокодилу в одиночестве сидеть на пороге черного леса. Впереди мерцал огонек. Снег летел, струился водой, ежесекундно меняя рисунок на белом склоне. Не видно лыжни, уже не видно леса, только серая мгла вокруг и огонек впереди. Чуть ближе? Нет. Кажется, рукой подать. На самом деле идешь, идешь, а он не приближается. Ты не устал, малыш? Неа. Не замерз? Мы скоро придем. «Мне не холодно, па!» Скрип, скрип. Один и тот же диалог. Если придумать правильные слова, можно никогда больше не просыпаться. Треснет прозрачная пленка, встанет на место вывихнутый сустав, отец и сын придут в избушку, поставят лыжи у стены, и снег будет таять, собираясь озерцами на полу. Они согреются, наедятся гречневой каши с маслом. Я говорю с сыном на языке Раа. В ужасе понял крокодил. И он со мной говорит на языке Раа. Это странно, неприятно, неестественно. Но молчать нельзя ни в коем случае. Малыш, а хочешь, мы сядем на поезд и поедем к морю? Холодный ветер прорвался под куртку и сделалось темнее. Крокодил открыл глаза. Небо между ветками серело. Воздух предрассветного леса пробирался под одеяло, и было ясно, что погода испортилась. «Теплее», — пробормотал он сквозь зубы. К его удивлению, одеяло приняло команду и почти сразу дохнуло теплом. Крокодил упрятался в него с головой. «Вот, значит, уже утро». Мозги раскисли так, будто пьянствовал неделю. Едет, едет паровая машина. Две выхлопные трубы и 100 круглых дисков. Уже не первый раз после пробуждения он старался вспоминать какую-нибудь детскую песенку. Он надеялся, что мозг, одурманенный сном, в какой-то момент выдаст хоть огрызок, хоть пару знакомых слов. Не ампутировали же ему извилины, ответственные за родной язык. Раз, два, три, четыре. Четыре плюс один. Маленькое лесное животное вышло на прогулку. Слова, намертво вросшие в память, забыты. На помощь приходит память образов, еще детских. И от усилия начинает болеть голова. Одна только фраза с земли не теряла ритм даже на языке Раа. А это огни, что сияют над нашими головами. Крокодил повторял ее чаще других. После сотни повторений ему начинало казаться, что он думает по-русски. И тогда он снова вспоминал стихи про зайчика и безуспешно рифмовал «любовь и кровь». Под одеялом сделалось душно. Крокодил осторожно высунул нос. Сверху накрапывало. «Спасибо, бабушка Шана. У нас на крыше чудесно спится». «Я хочу вернуться на землю». «Зачем?» «Я хочу видеть своего сына и убедиться, что у него все в порядке, что ему ничего не угрожает». «А потом, если у Андрюшки все есть, включая нового доброго папу, что я буду при нем делать? Что смогу ему дать?» «Не зря повторяется этот сон. Я беспомощен рядом с сыном. Не знаю, что сказать ему. Не знаю, куда его вести. Я хочу вернуться на землю, чтобы вспомнить свой язык». «А если я смертельно болен там, на земле? Или впал в нищету? Или сошел с ума?» «Я хочу вернуться на землю». «А зачем я тогда мучился? Проходил пробу? Зачем я сделал то, что не удавалось никому из мигрантов? Я полноправный гражданин. Я могу выучиться на донора спермы или даже на белковый модуль». «Ерунда. Мне предлагают работу, достойную Супермена с крылышками. Работу, связанную со стратегическим балансом на РАА. Не стратегическим развитием, потому что развития здесь нет. С балансом, потому что главное занятие этой системы – удержаться в равновесии». «Но я хочу вернуться на землю». Он встал, стараясь двигаться потише. Тимур Алк спал внизу, у дома, свернувшись калачиком прямо на росистой траве. Он был похож на щенка, которого в наказание за что-то выставили на ночь из дома. Или он всегда так спит? Вспомнился разговор, подслушанный на острове. Кажется, 1000 лет назад. Шана страшно желала, чтобы ее внук прошел пробу. Боялась, что у него получится. Истово надеялась, что Тимур Алк провалится и до конца дней будет ее подопечным, зависимым, домашним. Она приходила в ужас от одной только мысли об этом. Она готовила мальчика к пробе, зная, что у того низкий боевой порог, что над ним станут смеяться, издеваться, радоваться его ошибкам. Она хотела хоть как-то смягчить для него испытание. И потому научила спать на траве, в любую погоду, без одеяла. Тимур Алк почувствовал его взгляд, повернулся, судорожно подтягиваясь, и открыл глаза. Крокодил смотрел на него с крыши, сверху вниз. «А что, если просто связать мальчишку и запереть в доме? Есть какие-то законы, запрещающие одному полноправному гражданину связывать другого. Айра будет вызывать пацана хоть до изнеможения, а потом махнет рукой и найдет для своего дела кого-нибудь другого». «Не найдет. Айра явится сюда, да будет Тимур Алка связанного с кляпом во рту, парализованного, какого угодно. Отыщет, вытащит из-под земли, из-под поверхности Ра, как это звучит на новом языке. Единственный способ изъять Тимур Алка из дела – убедить его отказаться самому. А мальчишка, способный побежать по углям, ни за что не откажется от задуманного. Замкнутый круг». Тимур Алк сонно помахал рукой. Крокодил ответил ему. Удостоверение, висящее на цепочке на груди, вдруг ощутимо дернулось. Крокодил взял его на ладонь. Кора непривычно грубая, на глазах отслаивалась с деревянной плашки. Крокодил сперва перепугался, решил, что удостоверение гражданина пришло в негодность. И только через несколько секунд вспомнил, что это сигнал о новой информации, поступившей на его имя. «Шана, я прошу прощения, у вас есть терминал? Я не умею читать руками. Один у Тимура Алка, другой на крыльце. Вам пришел большой пакет, Андрей. От кого бы это? Пробормотал он, почему-то предчувствуя неладное. От меня, сказала Шана. Он удивленно поднял глаза. Да, вы хотели доказательств, что мне по силам исполнить обещание. Сядьте тихонько у терминала и посмотрите, что я для вас добыла. И спросите себя, а Махайрод, консул Раа, покажет вам что-то подобное? Шана завтракала. На железной решетке над раскаленным камнем жарились древесные грибы. Крокодил поблагодарил ее кивком и вышел на крыльцо, сжимая удостоверение в потной ладони. Память о несуществующем времени, перенесенная с носителя на носитель и перекодированная, по-видимому, несколько раз, была почти непереносима для нормального человеческого восприятия. Тем не менее, это была его память. Маленький фрагмент. Последний вечер на Земле. Около часа после того момента, когда он был взят. Вот он возвращается домой. Обрывки картинок. Все, что он видит, пополам со случайными мыслями. Пульс и кровяное давление присутствуют как часть визуального ряда. Пульс немного учащается, когда он по лестнице поднимается на четвертый этаж. Вечер. Загорается свет в прихожей. Фрагментарно он видит стол и плиту, картонную коробку в углу, нечистый плинтус. Он разогревает в микроволновке половину цыпленка гриль и ест. Вкус тоже отражается графически, и, похоже, цыпленок паршивый. Звучит мобильный. Мелодию вызова ни с чем невозможно спутать. Мурашки по коже. Или похожие чувства, включенные в видеоряд. Голос женщины в трубке. Женщина говорит непонятно, по-русски. И только временами бессвязные звуки сливаются в знакомые сочетания «Андрей, ай, Андрей». Все краски смещаются в синий спектр. Пульс ускоряется, давление подскакивает. Женщина в трубке издает короткие и длинные звуки – плачет. Конец фрагмента. 90% информации – многослойное доказательство подлинности. Детали. И только 10 последних процентов хранят событие, которое, возможно, стало первым толчком крокодила к миграции. Он долго сидел, скорчившись, сунув ладони под мышки. Вокруг пели птицы. Тучи над лесом разошлись, и выглянуло солнце. Во Вселенском бюро миграции ему сказали, что он обрадовался, расставаясь с памятью о последних 2 годах. Это были непростые годы. Что же там, елки-палки, случилось? С сыном? Со Светкой? С кем? Или все-таки речь идет о глобальной катастрофе? Ему хотелось заново пересмотреть фрагмент, но он был почти уверен, что тогда у него пойдет носом кровь. Возможно, тот, кто снимал зрительный образ с нейронов мозга и перекодировал для другого носителя, работал спустя рукава. А может, запись вообще не предназначалась для человека. Крокодил не мог представить, кому и зачем понадобилось хранить память мигранта о 2 годах его жизни. Годах, которых на самом деле не было. Голова раскалывалась. Сейчас, когда надо было быстро думать, решать и воплощать решение, желейная каша вместо мозгов могла сослужить плохую службу. Крокодил закрыл глаза и увидел себя дирижаблем, расписанным изнутри. Узор плясал, как неровная кардиограмма. Далекие гудки вплетались в колокольный звон и мучили диссонансом. Крокодил вздохнул раз, другой. Самое трудное первая чистая терция. Первый шаг к гармонии. Все еще сидя с закрытыми глазами, он слышал, как подошел Тимур Алк. От мальчишки пахло травой. Крокодил сидел с колоссальным облегчением, чувствуя, как бежит кровь по сосудам, уносит боль, как уносит весенний ручей муть и глину, поднявшуюся со дна. «Андрей?» Крокодил повернул голову. «Тебе плохо?» «Замечательно!» «Пришло текстовое сообщение с орбиты. Мне. Насчет тебя». «Правда?» «Он пишет», — Тимур Алк облизнул губы. «Позаботься, чтобы мигрант подтянул индекс хотя бы до миллиарда. Сегодня». Картину можно было бы озаглавить «Утро обезьяны». На Шане был комбинезон, снабженный подвижным хвостом. Как женщина им управляла, было крокодилу неведомо. Но бабушка Тимуралка раскачивалась высоко на ветках, потягиваясь, качая пресс и иногда, в перевороте, повисая на хвосте, как на страховке. «Здорово!» — сказал крокодил. «Ты так тоже умеешь?» «А чего там уметь? Элементарная координация движений». «Как он управляется?» «Кто? Хвост?» «А там пластина сенсорная вдоль спины. То есть мышцами спины и ягодиц ты шевелишь хвостом». Тимур Алк покраснел. «Она сегодня поздно начала. Еще 40 минут придется ждать. Зато после зарядки у нее всегда хорошее настроение». «А во время зарядки?» «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду костюм моего размера. У вас найдется?» Разумеется, первым делом он зацепился хвостом за развилку ветки и долго не мог освободиться. Шана тренировалась сверху. Стволы покачивались под ее весом, листва угрожающе шелестела. Справившись с хвостом, крокодил намотал его на руку и так потихоньку и неуклюже взобрался почти на самый верх. Ветки здесь были отполированы, как перекладины турника. Крокодил пристроился у самого ствола, наблюдая, как безо всякой грации, без намека на рисовку, Шана в сотый раз выполняет переворот. Вот она зацепилась хвостом за ветку. Повисла, расслабившись, сосредоточившись на дыхательном упражнении. Крокодил слышал ее сопение, неженственное, как штанга. «Шана», — сказал крокодил, — «дайте мне возможность поговорить с новыми мигрантами с Земли». Ее сопение сделалось громче. «У меня мало информации», — сказал крокодил. «Пожалуйста. Может быть, работа волонтером при миграционном офисе? Я могу и пользу принести. Я ведь тоже мигрант». Она сильно прогнулась, продолжая висеть на хвосте. И вдруг... ухнула вниз. У крокодила перехватило дыхание. Шана на лету схватилась за ветку, погасила колебания, подтянулась, перехватила ветку повыше, снова подтянулась. Крокодил не удивился бы, если бы хвост яростно хлестал ее по ногам. Но тот безвольно болтался, как войлочный. «Пожалуйста, Шана, это важно для моего решения. Это может оказаться важным для вашего внука». Женщина подтягивалась раз за разом. Руки ее дрожали от напряжения. У крокодила затекла нога. Он выпрямился, шагнул вдоль ветки, как канатоходец. В босую ступню впился невидимый шип. Крокодил зашипел, потер подошвой о колено. И неожиданно сорвался вниз. Счастье, что сидя, он успел выпустить хвост, намотанный на руку. Судорожно дернувшись, хвост инстинктивным движением, откуда такой инстинкт у вечно бесхвостого крокодила, захлестнулся за ветку, и крокодил повис, как лягушка на ниточке. Сверху закачались ветки. Дерево дрогнуло. Совсем рядом оказалось красное потное лицо Шаны. «Я не люблю когда меня обманывают, Андрей Строганов. Вы хотите за мой счет приблизить начало проекта, чтобы я оказал услугу Махайроду?» Крокодилу было страшно неудобно беседовать в такой позе. К тому же он чувствовал, мышцы, отвечающие за хвост, вот-вот сведет судорогой. «Нет», — ответил он честно. «То есть да. Но мне нужна информация о Земле, понимаете?» «Вы отправитесь на Землю и все узнаете». «Шана!» Крокодил чувствовал, что сейчас упадет. «Но если на Земле случилась катастрофа, и мне некуда возвращаться?» Его хвост соскользнул. Цепляясь, ругаясь, всаживая в ладони занозы, крокодил пролетел несколько метров и повис, как белье, зацепившись за ветку над самой землей. Всю дорогу до миграционного центра они молчали. Крокодилу пришлось вообразить, что рот у него заклеен крест-накрест пластырем. Это худо-бедно помогало. Вопросы рвались наружу, как пена из теплой кружки. Но интуиция подсказывала, что задавать их сейчас не время. Шана была зла. Сильная женщина, она ненавидела себя в роли испуганной, сбитой с толку просительницы. Она не умела бояться, поэтому страх сводил ее с ума. Страх за внука. Даже отправляя его на пробу, она так не переживала. Она ненавидела себя за откровенность с крокодилом. Сейчас в транспортной капсуле она была уверена, что мигрант перескажет Айре их разговор. Возможно, даже будет смеяться. Но Шана плевала на унижение. Она должна была удержать внука от ошибки и не знала, как. Крокодилу было жаль ее. Но он в тысячу раз больше жалел бы Шану, не будь перед ним собственного выбора и за плечами собственного страха. Чем больше он думал о фрагменте своей памяти, тем тверже становилась в нем уверенность, что звонила Светка, бывшая жена, и что речь шла о сыне. «Андрей!» — отчетливо слышалось в потоке звуков и интонаций. Но, может быть, она звала по имени бывшего мужа? Они с Шаной обрушились на миграционный центр, как тайфун обрушивается на море. Уже через несколько минут после прибытия все информационные терминалы были загружены. Все следящие системы активированы. И все сотрудники глубоко озадачены. Шана потребовала отчетов, планов, протоколов, переписки со Вселенским бюро. Усадив дежурного офицера за конторскую работу, она приняла дежурство и, наскоро переодевшись в форменный мешковатый балахон, повлекла крокодила к порталу – алюминиевой капсуле, очень похожей на недорогую декорацию. Крокодил не удержался. «У вас почти не охраняется проход между мирами. Колоссальная дырка, из которой может явиться что угодно». «Это канал Вселенского бюро», — отрезала Шана. «Из него являются только мигранты, только по расписанию и только после специального уведомления». «Вы настолько доверяете Вселенскому?» «Если бюро захочет погубить Раа, оно просто отключит стабилизаторы, Андрей». Крокодил прикусил язык. Полянку, посреди которой была установлена капсула, он сам вспоминал с трудом. В момент прибытия на Раа шок был настолько суров, что сознание помутилось из чувства самосохранения. Шана остановилась в нескольких метрах перед входом. Ни часов, ни секундомера ей не требовалось. Заливались птицы в роще. Там, дальше, вспомнил крокодил, прячутся за стволами приемные, хижины для мигрантов, офис, столовая, монорельс. На планете размером сравнимой с Землей единственный центр по приему мигрантов. Несколько десятков прибытий в день. Капля в море, молекула в океане. Правда, население Раа значительно меньше земного. Капсула дрогнула. ее алюминиевый блеск на секунду потускнел. «Добро пожаловать на Раа», — громко и весело сказала Шана. «Я офицер миграционной службы». Крокодил мигнул. Капсула открылась, как книга. На лужайку выбрались, цепляясь друг за друга, розовый толстяк в спортивном костюме и щуплая блондинка в маленьком черном платье. «Здрасте, здрасте!» Толстяк глядел на встречающих немного безумными, но в целом радостными глазами. «Ух, зелено-то как! Зелено! И воздух! Курорт! Ева, посмотри! Курорт!» Блондинке было лет 30. Худенькая, как подросток. Ростом спутнику по плечо. Она робко улыбалась и пряталась за толстяка. Но не испуганно, а скорее кокетливо. «Да я сейчас больше потрясен, чем они», — понял крокодил. «Вы, вероятно, устали после транспортировки. Из Шаны вышел бы отличный податель хлеба-соли». «Устали, устали», — весело подтвердил толстяк. «Нам тут обещали дом, да? На берегу чего-то, реки или моря, и доставка продуктов на дом». «Разумеется, разумеется», — ласково проворковала Шана. «Важная информация. Все жители Раа в возрасте, близком к совершеннолетию, имеют право сдать пробу гражданина. Лица, по каким-либо причинам не прошедшие пробу, получают статус зависимых. Устроит ли вас статус зависимых?» «Устроит. Нас предупредили». Все так же весело отозвался толстяк. «Мы ведь с самого начала подавали на Раа. Нам обо всем подробно рассказали». «А пахнет-то пахнет цветами!» Крокодил выдвинулся вперед. Не больше минуты, заранее предупредила его Шана. За минуту трудно разговорить человека, который находится в шоке. К счастью, эти двое пребывали скорее в эйфории. «Скажите, пожалуйста, из какого региона и года Земли вас взяли?» «Это вопрос для анкеты», — быстро добавил крокодил. «2011, Сочи». Толстяк обнажил в улыбке стоматологически безупречные зубы. «Не дождались Олимпиады! Ха-ха-ха!» «И не вернули кредит», — счастливо повторила его подруга. «Что там на Земле? Ничего не случилось? Аварии, эпидемии?» «Как обычно», — толстяку явно не хотелось говорить об оставленной родине. «Вечно все трындят, что Земле вот-вот конец. А она все живет. Но только разве это жизнь? Ну, идемте. Мы же где-то должны разместиться, поесть. Нам рассказывали, что на Раа такая кухня». Шана выразительно посмотрела крокодилу в глаза. Двое в сопровождении Шаны отправились через лужайку к административному домику, где ждал дежурный офицер. Капсула снова стояла пустая, игрушечная. Сквозь неплотно сомкнутые створки был виден лес на той стороне поляны. Крокодил смотрел, как поднимается трава, примятая ногами новых мигрантов. Через минуту не осталось и следа. «Достаточно?» скептически осведомилась Шана. Она подошла неслышно и теперь стояла у крокодила за спиной, скрестив руки на груди. «Нет». «А по-моему, достаточно». «Нет», — повторил крокодил, чувствуя себя упрямым ребенком. «Андрей, вы ничего не добьетесь. Они знают столько же, сколько и вы». «В 2011 году я не жил. Они из моего будущего». «И что?» «Недостаточно информации». «Последняя попытка», — сказала Шана, и по звуку ее голоса было ясно, что спорить не имеет смысла. «Через час еще одно прибытие с Земли. Я так и быть, подарю вам этот час, Андрей. И помните, что вы мне обещали». «Добро пожаловать на Раа. Я офицер миграционной службы». Молодой человек на вид лет 25 дико посмотрел на встречающих. Он был совершенно седой, в хорошем костюме, со съехавшим на плечо галстуком. Шагнув из капсулы, он споткнулся, упал на колени. По мгновенному знаку Шаны из дежурного помещения выскочила команда скорой помощи. Молодой человек захлебывался и царапал землю. Крокодил подхватил его, повернул на бок, придержал бьющуюся голову. «Что случилось?» Седой человек пытался что-то сказать. «Я тоже землянин!» — закричал крокодил. «Что случилось, ну?» Новоприбывший обмяк. Крокодил, сам не понимая до конца, что делает, положил пальцы ему на виски, заглянул в мутные глаза и увидел себя огромным, полным горячего газа небесным телом. Дирижаблем. Пустым изнутри. Расписанным иероглифами. Символами. Знаками. Он увидел седого человека веселым и юным, с бокалом пива в руках. Вечером на узкой улочке перед пабом. Он увидел рисунки на асфальте и смятую бумажку от батончика «Марс», прилипшую к колесу мотоцикла. Потом сделалось темно. Крокодил пришел в себя над лужей чужой блевотины. Новоприбывшего уже несли на носилках к медицинскому центру. Вероятно, такие случаи бывали здесь раньше. Вероятно, так предусмотрено. Крокодил чувствовал себя выпаренным, вываренным и выжатым, как тряпка из мешковины. «Что это вы пытались сделать, Андрей?» — тихо спросила Шана. «Я хотел ему помочь». «Вы очень и очень шустры, особенно для мигранта. Он, этот ваш инструктор на пробе, чему-то вас учил?» «Нет, но я ведь был его донором». «Понимаю», — неприятным голосом сообщила Шана. «Что с мигрантом?» Крокодил с трудом поднялся на ноги. «Шок. Скорее всего, сбой при перестановке языка. Это бывает, хоть и редко. Ошибка Вселенского бюро. Сейчас его протестируют, и если в самом деле все плохо, отправят обратно». «Обратно?» «Это их ошибка. Их проблема. Они и будут ее решать. Принять человека, когда он в таком состоянии, мы не можем». «Он седой», — сказал крокодил. «Бывает». «Он пережил ужас. Сбой при перестановке». «Или крах планеты», — сказал крокодил. Жизнь вокруг миграционного офиса шла своим чередом. Крокодил дождался, пока Шану отзовут по важному делу, и потихоньку отступил к лесу. Корни огромного дерева были похожи на судорожно переплетенные слоновьи хоботы. Он уселся на подстилку из мха, сцепил пальцы и задумался. Человечества нет на земле. Все в далеком будущем. Мотоцикл, веселая толпа около паба, обертка от батончика «Марс». Некого спасать. Они еще не родились. Если бюро захочет погубить Раа, оно просто отключит стабилизаторы, Андрей. Он вспомнил бункер с бетонными стенами и голографического человечка за канцелярским столом. Не похоже на офис высшей цивилизации, управляющий временем. Зато весьма похоже на картинку-обманку для шокированной обезьяны. Бытовая зарисовка на тему «Как меня похитили пришельцы». Хорошо еще, что не было зеленых человечиков с большими глазами. Хотя человечики вызвали бы внутренний протест. Не верю. Дешевка. Истерика. А истерики, понятное дело, во Вселенском бюро хотели меньше всего. Тем временем Шана искала его. Он видел, как она расхаживает по лужайке, нервно оглядывается, расспрашивает людей. Крокодил не спешил себя обнаружить. Не то чтобы он хотел подразнить Шану. Просто очень нуждался в одиночестве. Вселенское бюро миграции. Женщина, наконец, увидела его. Сдвинула брови. Крокодил помахал рукой. «Все в порядке, мол». Шана подошла, уперла руки в бока. «Вы не видите, Андрей, что я вас ищу?» «Извините», — сказал крокодил. «У меня тут планету взорвали». «Ничего у вас не взорвали. Я была права. У мигранта шок, вызванный сбоем во время перестановки языка. Это только что выяснили эксперты. Я уезжаю, а вы, как полноправный гражданин, можете делать, что хотите». И она зашагала прочь. «Шана!» — он догнал ее. «Вселенское бюро миграции? Кто они такие? Что за раса? Они гуманоиды или...» «Спросите у Тимур-Алка. Он обожает давать разъяснения несведущим». «Вы позволите, я все-таки с вами поеду». Она остановилась, прищурилась, смерила его взглядом от макушки до пяток. «Я должен вернуться на землю», — сказал крокодил. «Я должен быть там». Шана закусила губу. «Но я пока не знаю, как остановить Тимур-Алка», — признался крокодил. «Помогите мне, пожалуйста». «И на что ты убил сегодня полдня? Скандаля, мальчишка был очень похож на бабушку. В зачет пошло общее волонтерское усилие. А специальное волонтерское где? Ты же должен был выступить как специалист, а не как прохожий. Твой индекс уже должен быть...» Под взглядом крокодила Тимур-Алк замолчал. Осекся и даже попятился. Крокодил молча вошел в дом. Тимур-Алк слишком легко покупался на власть, даже на иллюзию власти. Получил задание от Айры, взомнил себя руководителем. Раскомандовался, раскричался. Щенок. По внутренней лестнице, веревочной и хлипкой, он поднялся на крышу. Дождь перестал. Деревянное покрытие высохло. Трава подросла. Где-то здесь у них был мобильный коммуникатор. «Андрей, извини!» Тимур-Алк выглянул из люка. «Да ладно! Просто я думал, тебе надо ведь как-то поднять индекс!» «Если я нужен Айре, он возьмет меня и без индекса!» Крокодил погладил руками траву. «Коммуникатор?» В ответ за неуверенный запрос из травы чуть левее его ладони поднялся стебель, открылся цветком. Крокодил увидел свое отражение в мутноватом зеркале экрана. Коснулся цветка удостоверением. «Соедини меня с Махайродом». «Махайрод не может принять вызов», — почти сразу отозвался приятный голос. «Да пошел ты», — пробормотал крокодил. Цветок, восприняв слова буквально, свернул лепестки и втянулся под слой дерна. «Есть будешь?» — неуверенно спросил Тимур-Алк. «А что есть? Мясо?» «Этически безупречное мясо», — Тимур-Алк слабо улыбнулся. «Из синтезатора. Будешь?» «Давай». Через несколько минут они сидели на крыше, свесив ноги, и крокодил ел нарезанное кольцами, как лук, мясное желе, а Тимур-Алк потягивал из трубочки молочный напиток. «Сегодня я пытался помочь человеку, землянину. Он был в шоке. Такое впечатление, что подключился к его сознанию и сам не понял, как». «Ты с этим поосторожней», — сказал Тимур-Алк. «Это небезопасно». «Ты так умеешь?» «Нет», — мальчишка с шумом втянул в себя последние капли напитка. «Но могу научиться. Мог бы». «А почему я умею?» «Потому что Айра для своих целей простроил тебе связи в мозгу, которых раньше не было. Как если бы ты был озером, а он выстроил каналы со шлюзами, с насосами, систему взаимодействия с мировым океаном. Айра простроил связи у меня в мозгу? Может, они и раньше были, но не работали. Атрофировались. Или не развились. Как-то так. Спроси у него. Спрошу, пообещал крокодил. А Вселенское бюро миграции – это единая раса или межрасовая организация? Тимур Алк поболтал ногами. Насколько нам известно, да, одна раса. И что, они занимаются только миграцией или чем-то еще? Не знаю, может быть. Они, видишь ли, это цивилизация поля. Ну, насколько нам известно. Поле – разновидность материи. Вы столько лет с ними сотрудничаете? Крокодил облизнул солоноватый сок на губах. И не знаете толком, что они такое? Тимур Алк пожал плечами. У нас, видишь ли, нет ни инструментов, ни методов, чтобы их исследовать. Ты трогал поле? И никто не трогал. Мы можем только фиксировать, как поле воздействует на окружающую материю. А спросить у них напрямую? Все, что мы о них знаем, это их ответы на наши вопросы. Иногда они отвечают туманно. Они привязаны к своей планете? К месту во Вселенной? Они не оперируют такими понятиями. Тимур Алк терпеливо улыбнулся. Место, планета. Они в принципе фиксируются приборами. Но общаться с ними можно только опосредованно. Через образы, которые они сами для нас создают. Но логика-то у них человеческая. Если они синтезируют голоса, чтобы общаться, почему бы им и логику не синтезировать? Крокодил покачал ногами в легких сандалиях. Вокруг, совсем рядом, в кронах возились птицы. Они занимались исключительно мирным трудом. «Знаешь, на что это похоже?» — вдруг спросил Тимур Алк. «Как если бы время было цивилизацией, и мы могли с ним разговаривать». «Время?» «Да. Представь, что время выходит с тобой на связь и предлагает помощь в обмен на сотрудничество». «Со временем?» «Да». Тимур Алк взъерошил ладонями волосы, темно-зеленые, как сочная летняя трава. «Ты бы отказался?» «А что время способно мне предложить?» — медленно начал крокодил. «Бессмертие? Длинную молодость?» Это первое, что приходит в голову. Нет. Хочешь длинную молодость? Разбирайся с собственной физиологией. Бессмертие в материальном мире невозможно. Тогда какую помощь может предложить мне время? То, что тебе нужно, но ты не в состоянии этого представить. Потянул озадаченный крокодил. «Если я не могу представить, то и не нужно, пожалуй». «Нет!» Тимур Алк вскочил, взмахнул руками, балансируя на краю крыши. «Во время смерти Ра люди не могли представить, что им нужны стабилизаторы. Они не понимали, что происходит. Привычная реальность начала расслаиваться. Рождались старики, умирали младенцы. На мир, где не было насилия, стаями навалились чудовища». Он осознал, что ведет себя несдержанно. Вздохнул, выдохнул, снова уселся, свесив ноги. Только щеки сделались розовыми, и все лицо казалось скорее бронзовым, нежели зеленым. Несколько минут оба молчали. Дом в белом лесу стоял тихий, пустой. Внизу на крыльце валялся берестяной свиток с сенсорным экраном. «Айра говорит, что смысл в соответствии с замыслу Творца», — сказал Тимур Алк. «Конец света происходит, когда замысел искажен настолько, что приходит в конфликт с изначальной идеей. Лишенное смысла развивается и гибнет». «Но мы же не можем залезть Творцу в голову и проверить, соответствуем мы его замыслу или нет?» Крокодил с трудом подавил раздражение. «Мы пошли на поводу у материи». Тимур Алк смотрел в лес, где играли свет и тень, лоснились плотные листья и трепетали тонкие. «А материя требует развития, роста, смерти, отбора. На старом Ра не было пробы, не было механизма для отбора людей, не было надобности их отбирать». «Мне это все дико слышать», — признался крокодил. «Я вырос в мире, где отбор идет ежесекундно. Невесты выбирают женихов, приемные комиссии студентов, режиссер – актрис, работодатель – работников. В гонке на оплодотворение гибнут тысячи сперматозоидов. И только один побеждает. А идти на поводу у материи – все равно, что считать, перекладывая палочки». Тирада крокодила была непонятна Тимур Алку, и парень пропустил ее между ушей. «Ты никогда не научишься брать интегралы, даже решать квадратные уравнения, если считаешь на палочках». Крокодил подумал. «Мне надо на серую скалу», — сказал со значением. «В музей истории Ра. Поехали со мной». «Я жду вызова от Айры», — суховато напомнил Тимур Алк. «И ты тоже, кстати». «Ты обещал ему сидеть дома и ни шагу за порог?» «Нет, но...» «А я не обещал. Оставайся, если хочешь, а я...» «Я с тобой», — поспешно сказал Тимур Алк. «Там можно твой рейтинг немного поднять». Огромные фигуры на гладкой стене так плотно накладывались одна на другую, что их трудно было различить издали и невозможно рассмотреть вблизи. Надо было искать ракурс. На каменном полу сохранилась копоть тысячелетней давности. Здесь жгли костры. В разных местах, в разное время, сотни костров. Разные люди становились между светом и стеной, отбрасывали тень. И младшие, по традиции, всегда младшие, обводили эту тень углем. Крокодилу эти силуэты напоминали рисунки мелом на асфальте в месте, где случилось преступление, где найден труп. Он никак не мог отделаться от неуместной ассоциации. У жителей Раа пещера тысячи теней должна была вызывать, наверное, благоговение. «Слушай, а почему они такие здоровенные?» «Во-первых, это проекция», — шепотом отозвался Тимур Алк. «А во-вторых, предки были раза в три выше современных людей». «Что?» Крокодилу вспомнился скелет, виденный им в помещении суда. «Ну да, а ты не знал?» Рядом остановилась группа детей с преподавателем. «Обратите внимание, как здесь выставлен свет. В старые времена, конечно, никакого света не было, только факелы или костры. Человеческие фигуры немного искажены, потому что какой тип проекции?» «Кто скажет?» «Центральная». «Одноточечная, потому что костер можно считать точкой». «Никто не пытался потрогать стену хотя бы украдкой. Воспитанные дети», — подумал крокодил. «Проекции мужчин легко отличить от проекции женщин. Мужчина во время проектирования всегда становится лицом к костру, а женщина в полоборота к стене. Поэтому на проекциях мужчин мы видим прямое изображение, а на женских фигурах – полупрофиль». Шаркая ногами и глазея, толпа экскурсантов подобралась ближе. Пещера не использовалась как жилое помещение. Климат серой скалы, как вы помните, всегда был очень мягким. Человеку достаточно было установить тент от дождя. «И туалет», — сказала самая маленькая из девочек, «чтобы никто не видел, как он туда ходит». Мальчишки засмеялись. «Можно спросить?» Еще одна девочка поднялась на цыпочки и вытянула вверх обе руки. «Конечно». «Скажите». Девочка сильно понизила голос, но гулкая пещера все равно разносила по углам каждое сказанное слово. «Этот вон, зеленый парень, он полукровка?» Экскурсанты во главе с учителем уставились на Тимур Алка. Тот сделал вид, что исследует силуэты на стенах. «Да», — сказал учитель, — «конечно». «А теперь я попрошу всех вас посмотреть на стену, найти тень какого-нибудь одного человека и спросить себя, а не мой ли это далекий предок?» Крокодил повернулся и зашагал к выходу. Пещера была огромной, запутанной, сложной. И если бы не вездесущие указатели, он давно заблудился бы. Тимур Алк шел следом. Снаружи накрапывал дождь, теплый и медленный, ласковый, летний, такой, от которого спасает простой тент. «Тебе, наверное, в школе доставалось?» — сквозь зубы спросил крокодил. «А я не учился в школе. Дистанционное образование». «У вас так можно?» Тимур Алк пожал плечами. «Если бы я не захотел проходить пробу, мог бы вообще из дома носа не показывать». По узкой каменистой тропинке они поднялись на вершину холма. На ржавой, изъеденной временем мачте помещался светлый, с виду навехонький контейнер в форме песочных часов. «Первый стабилизатор», — гласила табличка. «Такое впечатление, что это муляж», — сказал крокодил. «Это подлинный корпус. Ему 1000 лет. Технологии бюро». «Почему здесь?» Сперва они были установками на вершинах холмов. Покрывали только часть суши, и туда, на эту стабильную часть, начали собираться люди. Там не было чудовищ, а еды хватало всем. Они кое-как устраивались, родили новых детей, восполнили потери. Но нужен был прорыв. Спутник. Зачем? Затем, что это было условие Вселенского бюро. Свой носитель для стабилизаторов на орбите. А представь себе, прикладной науки практически нет. Производства нет. Технологий нет. Тогда первые мигранты сделались очень полезны. Они, как правило, все были с развитых планет, с техническим образованием. Погоди. Вселенское бюро перебрасывает людей в далекое прошлое и за счет этого получает энергию. Ну, где-то так. И бюро устраивает этих людей на РАА и других площадках и помогает в обмен на гостеприимство. Да. А зачем? Объясни мне. Вселенскому бюро это благотворительность. Если можно меня забросить в прошлое Земли, в гости к гигантским ящерам, где я проживу пару часов от силы. Тимур Алк посмотрел с удивлением. Крокодил окинул взглядом пейзаж, открывающийся с холма. Рощи, скалы. Далекое море. «Нет», — пробормотал себе под нос. «Толпа мигрантов в прошлом Земли, пусть даже несколько десятков, они же всех бабочек перетопчут. Вот оно что. Они историю невольно изменят. Возможно, в этом причина». «С другой стороны, почему ты не думаешь, что Вселенскому бюро совесть не позволяет убивать людей?» — тихо спросил Тимур Алк. — Невинных людей с чужих планет. — Совесть? — крокодил повернул голову. — У цивилизации поля совесть? Или у времени? С минуту они молча смотрели друг на друга. — Андрей, — сказал наконец Тимур Алк, — мне всегда казалось, что ты, ну, что у тебя-то совесть есть. «Там, на острове, мне так показалось». «Ну и что?» — отозвался крокодил грубее, чем хотелось бы. «При чем тут я?» «Но ты ведь представитель своей цивилизации, Земли, типичный представитель. Почему ты думаешь, что если совесть есть на земле, у цивилизации поля ее может не быть? Крокодил хмыкнул. Снова посмотрел на контейнер, венчавший собой старую мачту. «А внутри что-то есть?» «Нет, давно забрали». «Хотелось бы посмотреть», — сказал крокодил. «Взглянуть хотя бы на остатки такого приборчика. Хотя бы схему». «А ты все равно ничего не увидишь и не поймешь. Пустая капсула, спиральная труба и все». «И что, ваши ученые никогда не совали туда отвертку?» «Да туда что угодно можно засунуть. Если штука регулируется отношением материи и идеи, ты хоть с бубном скачи, хоть ядро расщепляй. Примерно одинаковый исследовательский потенциал». «Как может целая планета пользоваться технологией, о которой ничего не знает? Как можно принимать подарки непонятно от кого? Непонятно, с какой целью?» «Пошли». Тимур Алк насупился. «Музей большой, а я хочу, чтобы ты еще анкеты для них отработал». «А еще чего ты хочешь?» — ощетинился крокодил. «Извини». Тимур Алк поморщился, как от кислого. «Для твоего индекса было бы полезно, если бы ты поработал с анкетами музейного комплекса». «А я ничего не хочу. Ничего». По той же тропинке, петляющей среди скалистых вершин, они зашагали вниз. Крокодил подумал, насколько удобнее ходить по камням в сандалиях, и содрогнулся при мысли, что где-то там, на пробе, прямо сейчас, мальчишки бьют по острым граням босыми пятками. «Значит, так они и жили, ваши огромные предки. В мире, в согласии, в соответствии с замыслом Творца». «Ну, что мы о них знаем? Они не охотились, не обрабатывали землю, потому что еды и так хватало. Если у них были искусства, то памятников не сохранилось». «А конкуренция за самку, скажем, за самца? Неужели у них не было соревнования вообще никакого? Отбора? Кто сильнее, кто умнее, кто красивее?» «Принято считать, что они жили семьей. А в любящей семье нет отбора. Каждый, кто рожден, имеет право жить и быть счастливым. Разумеется, это реконструкция, потому что ни текстов, ни даже пересказов, а мутации, родовые травмы, уродство. Как у них было с медициной? Недоношенный, к примеру, ребенок не умирал, а жил дальше и был счастливым?» «Андрей», — Тимур Алк остановился. «Они жили в согласии с замыслом Творца. Ясно тебе? А в замысел Творца уродства не входили. Как в мой замысел не входит столкнуть тебя сейчас с этой скалы?» Крокодил невольно посмотрел вниз. Далеко в дымке поднималось и опадало море. Он торопливо отступил от края. Никогда не боялся высоты и в школе часто этим бравировал. «Мои предки были в родстве с животными». Крокодил поддел камушек носком сандалии. «Это многое объясняет. Конкуренцию, борьбу, способность к развитию, способность к деградации. А твои предки, как я понял, были вылеплены из глины в готовом виде». «Мои предки были отражениями», — сказал Тимур Алк. «Тенями идеального человека, как в той пещере». «Цивилизация теней». «Не цивилизация, это была большая семья. И еще, я думаю, они ощущали присутствие Творца. Как тень чувствует свет того, кто ее создал». «Нам теперь вниз?» — сквозь зубы осведомился крокодил. Они сошли с тропы на пологую дорожку и сразу же притормозили. Новая группа детей-экскурсантов затопила собой площадку у входа в рощу. Над головами подрагивала световая вывеска «Чудовище на сломе реальности». Крокодил впервые обратил внимание, что дети, по росту почти догнавшие его самого, были на самом деле младшеклассниками, малышами. «Внимание!» – высоким голосом сказала женщина-экскурсовод. «Сейчас мы увидим материальные памятники, о которых только что говорили. Смотрите ночным зрением для полного эффекта. В этой части экспозиции всегда царит полумрак, поскольку во времена смерти Ра, наши предки...» Голос женщины отдалился, слова перестали быть различимыми. «А потом Творец их покинул, что ли?» — предположил крокодил. «Или они его?» «Они никуда не делись. Делали то же самое, жили точно так же. Они перестали быть его отражениями. А он хотел, чтобы они в точности повторяли. Что он хотел, мы не знаем. Но этот мир был так устроен. А потом сломался. Перестал соответствовать замыслу». Крокодил хмыкнул. «Если бы ты сделал табурет из дерева, а потом воткнул в сиденье гвоздь острием вверх, и табурет...» Тимур Алка передернула. «Оставь свои дурацкие штуки. Это не смешно». «Извини», — пробормотал озадаченный крокодил. Молча они пошли ко входу в рощицу, обещавшую чудовищ. Тимур Алк, не останавливаясь, двинулся дальше. «Эй», — сказал крокодил, — «а это мы не будем смотреть?» «Там нет ничего интересного, разве что для детей. Скелеты тварей, которые водились в эпоху смерти Раа». «О!» — крокодил с интересом взглянул на арку, за которой скрылись дети-экскурсанты. «Пойдем!» — попросил Тимур Алк. «Пожалуйста!» Крокодил нехотя послушался. Теперь они шли по довольно-таки пологой широкой аллее, мощеной гладкими мраморными плитами. «Я не люблю думать об острых предметах», — признался Тимур Алк. На этот раз содрогнулся крокодил. «Прости», — сказал совершенно искренне. «Как он живет с таким болевым порогом? Как он вообще живет?» «Когда началась смерть Ра, тут-то все и случилось», — помолчав, заговорил Тимур Алк. «Мутации, уродства, разные нарушения, все, что имело смысл, потеряло его». Время ускорялось, замедлялось, поворачивало вспять. Порождения фантазии так проецировались на реальность, что скелеты чудовищ в роще — просто ерунда, детские страшилки, боязнь темноты. А воплощалось чувство вины, например, и пожирало носителей. И все, не было никакой надежды. Они, я думаю, то призывали своего Творца, то проклинали, то обещали убить. «Но Творец не услышал», — сказал крокодил. «Услышало бюро». «Может, Творец на этот случай для разнообразия послал бюро?» Тимур Алк недобро улыбнулся. «Видишь ли, они ведь не только пожирали друг друга. Они любили, защищали, умирали друг за друга. И я думаю, те, кто сумел преодолеть страх и голод, те выжили и дали потомство. Но ведь они изначально были все одинаковые», — не удержался крокодил. «Значит, не все». «Понятия не имею», — мальчишка остановился. «Мы сейчас подходим к самому интересному месту. Второе рождение и первое столетие после него». Они посторонились, пропуская идущих по дорожке мужчину и женщину. Над головой женщины выписывал виражи, как муха, автоматический экскурсовод. «Недостатком знаний и навыков населения Раа», — донеслось до крокодила, «предстояло выучить поколение учителей и профессоров, которые, в свою очередь, никогда не были студентами и школь...» Голос экскурсовода растаял, слизанный ветром. Сквозь мутное небо зрачком проступило солнце. «От костра в пещере к заводу на орбите», — — сказал Тимур Алк, и у него перехватило горло. Он закашлялся. Все началось, когда возникла проба. Когда древний ритуал посвящения во взрослые обрел смысл. Наполнение. Стал пробой. Те люди знали цену идеям. Те люди знали, что такое быть хозяином себе, быть хозяином миру, принимать ответственность и нести ее с радостью. Тогда зародился мир, каким мы его знаем. Он указал вперед, туда, где на ровной площадке площадью со стадион стояли кирпичные заводские корпуса, и старинные трубы указывали в небо сотни закопченных пальцев. «Ох, и дыму тут было», — сказал крокодил. «Ага. Знаешь, я хотел бы жить в то время. Они были... Каждый был очень нужным тогда. Себе, людям, миру. Каждый был... Соответствовал замыслу на полную катушку. Осталось столько стихов с того времени, песен, рисунков, скульптур, любовных писем». Он замолчал и ступил на ленту-транспортер, едва заметную среди травы. Крокодил догнал его и встал рядом. Лента понесла их вверх, на крутых склонах складываясь гармошкой. Небо, затянутое пленкой облаков, казалось веком огромного закрытого глаза. «Ты бы хотел жить в то время?» — сказал крокодил. «А сейчас что не так?» «Да так!» Тимур Алк пожал плечами. Вроде как по мячу стукнули, и он покатился вперед, вперед, а потом медленнее, а потом почти остановился. Вот у меня такое чувство, что нора все почти остановилось. Все еле ползет по инерции. Я в детстве мечтал, что когда я вырасту, уже будут космические корабли, и мы полетим в космос. Зачем? «Вот именно! Зачем?» Мальчишка отвернулся. «Все и так есть. Знаешь, такое чувство, что единственный смысл нора — это проба. Я вот сейчас вспоминаю и думаю, наверное, это были лучшие дни моей жизни». «Я тоже иногда так думаю», — признался крокодил. Транспортер тек, как пологая речка, беззвучно и мягко. «Ты целовался когда-нибудь?» — спросил крокодил. «Тебе-то что?» Тимур Алк моментально подобрался. «В твоем возрасте я только и думал, что о девчонках. И многие мои ровесники тоже». «А я не думаю», — рисковато ответил Тимур Алк. «Я занят». «Много дел? Наращивать индекс социальной ответственности? Учиться выступать на форумах? Нарабатывать авторитет?» «Ты как будто надо мной смеешься», — мальчишка насупился. «Да, я хочу иметь авторитет. Я хочу высокий индекс, как моя бабушка. У индекса, по крайней мере, нет цвета кожи». Крокодил смутился. «Вот оно что». «Многим девушкам нравятся экзотические парни. А ты... У тебя должен быть бешеный успех среди девчонок, если я хоть что-то в этом понимаю. Ты одновременно яркий и странный, надежный. Ты полноправный гражданин». Под взглядом Тимур Алка он говорил все тише и, наконец, замолчал. «Я занят», — с горечью повторил Тимур Алк. «Но физиологически ты ведь мужчина, правда?» Тимур Алк вспыхнул, и его зеленоватое лицо сделалось почти малиновым. «Ты ничего не понимаешь в жизни», — убежденно сказал крокодил. «Перед тобой неисчерпаемый резерв радости. Учеба, индекс, дела — все это ерунда. Судьбы Раа, мигранты, гражданские права — все это чушь. Не бойся, попробуй хоть раз поцеловать кого-то. Хоть взять за руку, подержать. Ты же темпераментный парень и уже взрослый». «Легко тебе говорить», — вырвалось у Тимур Алка. «Легко? Я в твоем возрасте...» Он запнулся. Да, в 16 лет ему было легко. Куда легче, чем теперь зеленоволосому. Может быть, легче, чем в 17 и 18. И куда легче, чем в 25. «Ну и как это у тебя было?» — шепотом спросил Тимур Алк. «Мать с отчимом как-то раз разводились», — медленно сказал крокодил. «Я почти неделю жил у друга, у одноклассника. И мы вместе пошли однажды на дискотеку. И я познакомился с девушкой лет на 5 старше себя. Я парень был общительный, строил из себя крутого, выглядел старше своих лет». Он задумался, он не мог вспомнить лица той девушки. Только дешевенький кулон, затерявшийся между массивными грудями. Зато почему-то вспомнилась Светка. И как она кричала подруге в телефонную трубку. «Не по залету, не по залету, ясно тебе? Хотя б завидуйся теперь, хоть на фарш и зайди». А потом приглашала эту подругу на каждый день рождения. «Бедный Андрюшка. Бедные, ни в чем не виноватые малыши рождаются у тупых обывателей, у хитрых пройдох и несут на себе проклятие тупости, ограниченности, жестокости. И остаются одни перед плоской рожей телевизора, в одиночку, перед лицом бессмысленной, тусклой жизни и неизбежной, бессмысленной смерти». Крокодил глубоко вздохнул. Сжал зубы. «Надо решаться, как негадка на сердце. Надо хотя бы попробовать. Ради сына». «Ты вспомнил пробу?» — сказал он, чувствуя, как от омерзения немеет шея. «Жалко ребят, которые не прошли». «Жалко», — Тимур Алк насторожился. «Камурбал, Бинордан, ты знаешь, что Айра подыграл тебе? Подсудил». «Что?» «Эхолокацию ты провалил? Помнишь, он кричал? Открой глаза!» «Это слышали только ты и я. Он знал, что ты шел по памяти и ошибся. Но обошел закон и дал тебе вторую попытку». Тимур Алк, секунду назад румяный, вдруг сделался тонким и бледно-зеленым, как травинка без солнца. У крокодила чуть закружилась голова. А с тем испытанием в круге он гнал свою мысль, как гонят по равнине стада обезумевших быков. Он нарушил закон теперь на глазах всей группы. Ты вышел из круга. Но он дал тебе вторую попытку. Тимур Алк дышал теперь ртом. Казалось, он вот-вот свалится. Крокодил сделал над собой колоссальные усилия. «Ради возвращения! Ради Андрея! Тебе повезло, что Айра наметил тебя для своего проекта!» Он откашлялся, чтобы голос не хрипел. «И там, где другого отправил бы домой, тебе подсудил! Теперь ты полноправный гражданин! Если бы ты остался зависимым при бабушке, Айра не получил бы тебя для своего проекта!» Тимур Алк развернулся и зашагал прочь. Глядя в его спину, крокодил вдруг пришел в ужас. «Это сделал я!» Он споткнулся о ленту транспортер. Та послушно поменяла направление. Тимур Алк свернул с дороги. Крокодил спрыгнул с транспортера, догнал парня, схватил за плечо. «Погоди! Погоди! Я не хотел тебя... огорчать!» Тимур Алк молча высвободился. Он шел, казалось, не разбирая дороги. Но на самом деле, по-видимому, дорогу знал. Неприметная тропинка — подарок вдумчивому экскурсанту. Вела вдоль древних развалин, мимо живописных тентов, способных защитить от дождя шестиметровых людей. Мимо каменных водосборников, мимо колод и оград. К обрыву над морем. «Я мог ошибиться!» Крокодил снова догнал мальчишку. «Я мог неправильно понять. Айра манипулирует всеми. Тобой, мной!» «Уйди, пожалуйста!» — сказал Тимур Алк, и стало ясно, что он из последних сил сдерживает слезы. Крокодил остановился. Ждал ли он, что мальчишка вот так с налета ему поверит? Нет. Тимур Алк должен был спорить, возмущаться, отстаивать свое право, как на его месте сделал бы крокодил. О да, крокодил строил будущее, поставив на место Тимур Алка себя в 16 лет. Он бы не стал плакать, а разбил бы нос любому, кто усомнился в честности и законности его пробы. У юного крокодила никогда не вспухли бы волдыри от фальшивых углей. Он не боялся боли и в 16 лет не сделал себе татуировку только потому, что чувство прекрасного взбунтовалось при виде тех эскизов. Он хотел только посеять сомнения. Он хотел. Да какая теперь разница? Тимур Алк шел, пошатываясь к обрыву. У крокодила поднялись дыбом волосы. «Стой!» Он догнал Тимур Алка на самом краю. Встал спиной к обрыву, лицом к мальчишке. Страха высоты у него не было никогда. А у Тимура Алка, наверное, был. «Прекрати истерику! Ты человек, ты личность! Неважно, прошел ты пробу или нет, ты ценен сам по себе!» «Ты сволочь!» — сказал Тимур Алк. «Ага!» — крокодил сглотнул. «Допустим! Слушай, давай спросим у Айры, я прав или нет? Он ведь не станет врать, как ты думаешь? А если я ошибся, ну, ударь меня!» «У тебя ведь есть бойцовский характер? Есть воля? Какого лешего ты ревешь, как девчонка?» Тимур Алк глядел куда-то крокодилу за плечо. Крокодил обернулся. Сзади ничего не было. Носились птицы, гнездящиеся в скалах. Их потревожили камушки, сорвавшиеся из-под ног крокодила. Тимур Алк смотрел теперь крокодилу прямо в глаза. «Нет, ну не в такой же степени», — пробормотал крокодил. В голове его эхом запрыгали обрывки фраз. «В замысел Творца уродства не входили. Столкнуть тебя сейчас с этой скалы». «Слушай, я мигрант», — начал крокодил. «Я многого у вас не понимаю». Липовое оправдание. Прямое вранье. Он все понимает. Он полноправный гражданин, а не мигрант. Несущий ответственность. Ему страшно хотелось перезагрузиться, как в компьютерной игре. Вернуться к тому моменту, когда он сказал себе «ради сына». «Послушай, твоя бабушка обещала вернуть меня на землю, если я удержу тебя от этой авантюры с Айрой. А у меня на земле сын, понимаешь? И с ним что-то случилось, а меня нет. Я даже не знаю, что с ним. Его похитили или избили, или он заболел, или попал под машину. Понимаешь?» «Ты сволочь!» — повторил Тимур Алк, не слушая. Вот оно что. Мальчишка сам подозревал, что его проба недействительна. Он гнал от себя мысли, которые крокодил оформил в слова. Он был почти уверен, что Айра подсудил ему из каких-то неведомых соображений. Крокодил подтвердил его самый большой в жизни страх. Из-под подошвы опять сорвался камушек. «Давай отойдем от обрыва!» Крокодил попробовал улыбнуться. «Я урод!» Тимур Алк не двигался. «Я враг!» «Ерунда!» «Я пришел из смерти Раа, прямиком из тех времен, когда тоже рожали от теней». «Прекрати! Ты мужчина или нет?» Тимур Алк закрыл глаза. Это было естественное движение слабости перед окончательным решением. Крокодил кинулся на него, оттолкнул от края обрыва и швырнул на камни, навалился сверху. Если за ними наблюдал кто-то из экскурсантов, очень удивился, наверное. Тимур Алк вскрикнул. Крокодил с опозданием понял, что вот эти камни Это обыкновенные каменные выступы, впиваясь в тело сквозь тонкую рубашку, способны причинить жуткие страдания мальчику с порогом 04. Коммуникатор. Он не надеялся на успех. Вдали от туристских троп, на диком берегу, на огромной территории музея. Но чуть дрогнула земля, расступилась незаметная щель, и коммуникатор, похожий на змею, поднял овальный экран, зеркальную голову. «Ваше удостоверение?» Удерживая за запястье Тимур Алка, крокодил ткнул в экран своей деревянной плашкой. «Да? Андрей Строганов?» «Соедини меня с Махайродом! С Айрикаем! Немедленно!» «Желаю здравствовать, консул!» В помещении научной станции при музее «Серая скала» было сумрачно и влажно. По стенам скатывались капли воды. Крыша, сложенная из неровных каменных глыб, густо поросла лианами. Административный сотрудник музея, единственный дежурный сотрудник, выглядел растерянным и встревоженным. «И вам всего хорошего!» — с порога кивнул Айра. «Выйдите! У нас разговор личного характера!» Молодой человек, непривычный к бесцеремонности консулов, окаменев лицом, вышел. Айра провел рукой по широченному древесному срезу, заменявшему в помещении стол. Сделалось темнее. В шелест воды вплелся едва уловимый посторонний звук. Тимур Алк сидел в углу на маховом ковре. Из носа у него сочилась розовая, как йогурт, и почти такая же густая кровь. Не глядя на крокодила, Айра подошел к мальчишке. Коснулся пальцами его висков. Быстро глянул в глаза. Отпустил. Отошел. Встал спиной к крокодилу. «Андрей, у меня для тебя новость». «Что?» Живот крокодила сам собой подтянулся. Раньше Айра никогда не говорил с ним таким отстраненным, таким космически равнодушным голосом. «С Земли мигрируют только потенциальные мертвецы. Таковы условия бюро на Земле. Особенности местной истории. Когда ты говорил себе «на Земле у меня нет будущего», это означало, что будущего нет». Андрей Строганов был мертв на следующий день после подписания миграционных документов. «Я был мертв?» — повторил крокодил, осторожно берясь за голову. «Но на момент изъятия...» «Двумя годами раньше Андрей Строганов был жив, разумеется». «Но эта реальность для меня была отменена». «А для Земли эта реальность была отменена или нет?» «Земли не существует», — холодно отозвался Айра. «То есть планета вертится, но мира, в котором ты родился, еще нет». Крокодил сжал зубы. «Тем не менее, существует фрагмент моей памяти. Памяти об отмененной реальности». «Который ты получил из рук заинтересованного человека». «Что?» «Не ты один большой хитрец», — сказал Айра. И в его голосе прорвалось нечто очень похожее на омерзение. «Разве это не подлинный фрагмент?» «Подлинный. Но это не меняет дело». «Я должен вернуться на Землю, потому что у меня там сын». Тихо сказал крокодил. «Два года мне осталось, или сколько, но беда с сыном случилась раньше». «Не у тебя одного есть сыновья». Айра наконец-то обернулся. «Поговори с Шаной. Возможно, она сочтет ваш договор исполненным. Хотя, скорее всего, ее обещание было блефом». «Айра», сказал крокодил. «Я не хотел, чтобы так получилось». «Я тоже не хотел, чтобы так получилось», — Айра кивнул. «Поздравляю. Твоей жизни ничего не угрожает. Ты свободен и можешь делать что угодно. Твое участие в программе отменено. Всего хорошего, Андрей Строганов». «Нет», — пробормотал крокодил. Айрам молча указал ему на дверь, узкий проход между двумя замшилыми скалами. «Айра, нет! Я же тебе нужен!» Айра покачал головой. «Не нужен. Хорошо, что это выяснилось раньше, чем мы запустили программу. Передай от меня спасибо, Шанье». Крокодил вдруг понял, что чувствовали мальчишки, когда их отправляли с острова домой раньше срока. Он посмотрел на Тимуралка. Тот сидел, скрестив ноги, и смотрел на крокодила снизу вверх. В его глазах больше не было злости, только усталость и горечь. Не обращая внимания на крокодила, Айра обернулся к мальчишке. «Встань!» Тимуралк вскочил, как на пружине. Высоченный, на пол головы выше взрослых. Айра подошел к нему так близко, что мальчишка вынужден был отступить. «Ты усомнился в профессионализме консула?» «Нет», — быстро сказал Тимуралк и опять побледнел, как травинка. «Ты усомнился в честности Махайрода?» «Нет», — Тимуралк пошатнулся. «Пожалуйста, Айра, кто принимал у тебя пробу?» «Ты, Махайрод?» «Кто выдал тебе удостоверение?» «Ты». «Ты понимаешь, в чем ты меня обвинил?» «Я не обвинял». На глазах у парня выступили слезы. «Тогда успокойся», — вдруг очень мягко сказал Айра. «Потому что если ты не полноправный гражданин, тогда и я не полноправный гражданин. И наш мир называется не Раа», — он обернулся. «Ты еще здесь?» «Ухожу», — глухо сказал крокодил. Повернулся и вышел.